Глава 35. Везем пожар. Покраснела зеленая шаль тайги. Покраснело толстое снежное одеяло на земле. Покраснели кудрявые серо-белые овчины на небе. Красная стена загородила дорогу. Красный ужас морозом сжал сердца бегущих. Ткнувшись в красное, несокрушимое, обозы сгрудились, сдались, покорные, жалкие в своем бессилии. Энцы с длинной кишкой подвод приплелись в город, занятый партизанами. Тупые, равнодушные ко всему, без сопротивления положили оружие. Барановский с Фомой попали в лазарет. Красное победило. По белой России забили красные ручьи. Тонкими струйками бежали они по проселкам, в реки сливались на больших дорогах, шумели и хлестали половодьем на трактах на железной линии. Заместитель Молова Давид Гамершляк, командир роты Степан Вольнобаев и красноармеец Андрей Клочков шли рядом впереди полка. Сзади на головных санях играло с ветром красное знамя. Все были в желтых полушубках, шапках с ушами и валенках. У Клочкова на шее мотался огромный алый шарф. Двое молча улыбались. Было чему. Третью тысячу верст шли без отдыха, без поражения. Клочков оглядывался на Пегова-Мерина в первых санях. Запах пота и навоза напоминал о тихом родном. Красноармеец невнятном бормоча ткал канву стиха. «Двигай, Пеган, и скоро пройдет метель. Остались далеко горы, бредет апрель». Клочков был поэт. «Очистится небо ясным, не будет тьмы. Далеко по кровам красным уедем мы». «Ты чего, Андрей, бормочешь?» Красный шарф трепался на ветру. «Хорошо, Степа. Помнишь Челябинск? Так же шли, на восток. Теперь он наш. Жалко. Турбина убили». «Хорошо». «Сильнее упираясь шипами. Несется пар. Вывертывай лед кусками. Везем пожар». Примечание. Стихи поэта рабочего А. Шульгина. «Степа, сибиряки, наверное, и не чуют, какой грохот поднимем мы у них тут со своим приходом. Немного тяжеловатый, полный, белокурый, с пушистыми светлыми усами Вольнобаев, высокий, сухой, рыжий, горбоносый Гамершляк не отвечали. Слова не нужны. Был мороз, снег хрустел под ногами полка, под полозьями саней, пар валил от лошадей. Красный энский полк подходил к Медвежьему». Звоном колокольным ударило при входе в улицу. Золото иконы хоругви блеснуло навстречу. Пирогами, шаньгами, свежим хлебом запахло. Широко расступились дома. Огромная толпа на площади. В середине зачем-то черный с крестом Мефодий автократов. И звон. Ведь тогда тоже был звон. Тогда он лгал, а теперь? Разве радовался? Опрокинуть все это, залить своим. Теснее ряды. Лица твердые и суровы, снег хрустит. Вставай, проклятием заклейменный. Проснитесь, вставайте, не надо его с крестом. Весь мир насилием разрушим до основания. В ногу, все как один. Лица зарумянились ветром. Знамена кричат. Красный шарф Клочкова протестует. Мы наш, мы новый мир построим. Кто они, что несут на штыках? Что написано у них на знаменах. С интернационалом воспрянет род людской. С интернационалом воспрянет род людской. А он, есть он, колокол лезет со своей болтовней, напоминает о нем, чепуха, долой его. Нет его, куда ему против нас, не верим мы. Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и ни герой. Но как же все-таки, родные вы, близкие, ждали вас, только понять невозможно. Никогда не слыхали. Слушайте, слушайте нашу песню. Добьемся мы освобождения своей лишь собственной рукой. Иных путей нет, сомнений быть не должно. Так поют угнетенные рабы во всем мире. Так поем мы, освободившиеся, и верим, убеждены. С интернационалом воспрянет род людской. С интернационалом воспрянет род людской. Только, да, разве это не так? Не видите? Вот он, интернационал, мы, смотрите. Гамершляк, бывший военнопленный немецкий еврей. Вольнобаев, русский столяр. Клочков, кузнец наш, он поэт. Вот у него какой красный шарф. Рядом товарищ Ван Юко. Желтолицый, косоглазый. Косу остриг. Черный, упрямый, красногубый, сегиш, мадьяр. Бледный, белый, высокий, широкий, смалькайс, латыш. Курносоватый, Петров. Интернационал. Мы. Наконец он замолчал. Язык его повис холодной сосулькой в широкой круглой дыре. Ушел и он, черный, с крестом. Золото икон скрылось. Красные знамена торжествовали. Ура! Да здравствует Красная Армия! Да здравствуют красные партизаны! Да здравствует Советская Сибирь! Ура! Ура! Ура! Наконец-то они пришли. Нет больше белых. Нет Таежной Республики. Вся Сибирь — социалистическая федеративная Советская Республика. Толпа с радостным любопытством разглядывала красноармейцев. Штаб Таежного фронта давно уже стоял в городе. В Медвежьем случайно был Суровцев. Ревком поручил ему выступить с первым словом приветствия. Партизан вышел на трибуну. «Товарищи, мы, красные партизаны Сибири, с чистой совестью приветствуем вас. В то время, когда вы шли от берегов Волги, мы здесь не сидели сложа руки. Перед кровавым диктатором голов покорно не склонили. Мы ушли в глушь тайги, как смогли, соорганизовались там и бросили гордый вызов шайке палачей трудящихся, душителей революции. И мы боролись с ними, уничтожали их без пощады. Правильно, смерть белым гадам, правильно». Партизаны и крестьяне были единодушны в своем негодующем приговоре над вчерашними хозяевами страны. Смерть гадам! Толпа закачалась, потемнела, взволнованная воспоминаниями. Теперь, когда вы здесь, когда мы соединились, раздавив общими усилиями белую гадину, мы приветствуем вас, как своих старших товарищей и соратников. Мы знаем, что за годы борьбы вы окрепли, закалились, приобрели огромный опыт и знания. Мы знаем, что теперь Красная Армия сильна, что теперь нам не страшны никакие враги. Но если кто осмелится вновь встать против нас, если найдутся у нас новые враги, то на борьбу с ними, на борьбу до конца, красные партизаны готовы выступить хоть сейчас. Правильно, готовы, нет пощады буржуям. Все пойдем. Да здравствует Красная Армия. Ура, ура, ура. Красноармейцы улыбались. Да здравствует единая Красная Армия рабочих и крестьян. С ответной речью выступил Гамершляк. Говорил он по-русски, он совершенно свободно, с едва уловимым акцентом. «Товарищи партизаны, рабочие и крестьяне Сибири, мы приветствуем вас, как стойких защитников власти трудящихся. Ваши заслуги перед революцией неоценимы. Вы сумели понять истинный смысл событий. Вы не дали обмануть себя ни сладкоречивым меньшевикам, ни эсерам. Вы не подчинились кровавому диктатору. Вы правильно поняли характер Октябрьской революции как революции пролетарской. Глубоко верно вы решили, что начавшаяся война двух классов, буржуазии и пролетариата, не может кончиться ранее того, как одна из сторон будет сломлена, побеждена. Вы не пошли на соглашение со своими угнетателями. В глубоком тылу у врага почти без оружия, без средств вы подняли знамя восстания, вступив в неравную борьбу с вооруженными до зубов культурными зверями. В неравной схватке вы не уступили врагу, ни пяди, вы с честью выполнили до конца свой долг революционера. История не забудет вас, ваш труд и вашу кровь. Партизаны стояли довольные. Но знаете, товарищи, борьба еще не окончена. Наш враг – буржуазия, многоголовая, страшная гадина. Когда ей размажат одну хищную пасть, она щелкает зубами другой. Ей другую, она третий. Сокрушим, посшибаем. Колчак уничтожен, Деникин разбит, но враги есть еще. Мы уверены, что буржуазия еще не раз попытается задушить нас вооруженной рукой. Еще ни одного Колчака и ни двух Деникиных придется нам разбить. Разобьем. До тех пор, пока рабочие и крестьяне других стран будут бездействовать, будут покорно гнуть спины под властью капиталистов, мы должны быть готовы каждую минуту отразить нападение мировых хищников. Пока пожар коммунистической революции не охватит весь земной шар, пока власть не перейдет в руки пролетариата, трудящихся во всем мире, мы должны иметь сильную армию. Она есть у нас, наша рабоче-крестьянская Красная Армия, угроза всему буржуазному миру. Вам, товарищи, остается только влиться в нее, пополнить ее ряды. Честь вам и место героя-партизаны в рядах славной Красной Армии. Мы готовы. Пусть только хоть один буржуй зашевелится. Поднялся старик Черняков. Снял шапку, тряхнул серебром кудрей. Товарищи, да разве мы, да разве я? Старик волновался, не вполне владел собой. Да никогда. Чтобы, значит, опять под этими гадами жить. Двух сыновей с шампалами запороли. На глазах Чернякова заблестели слезы, голос задрожал. Двух сыновей до смерти. Почти у каждого, однако, ведь так. Сколько сирот понаделали белые гады, сколько народу погубили. Товарищи, мы все пойдем. Уж значит, чтоб до конца. Мы знаем, что пока эти кровососы живы, так нам и жизнь не в жизнь. Черняков разволновался, не мог больше говорить, махнул рукой. Слушатели поддерживали оратора дружными аплодисментами и криками. «Верно, дедушка, верно!» Чернякова на трибуне сменил сутуловатый черноусый шахтер Коптев. «Нет угла такого. Всю Россию окровянили гады. Товарищи, нам, побывавшим под властью Колчака, нечего говорить о необходимости борьбы с буржуазией. Убеждать нас не надо. Мы на своей шее вынесли весь гнет белогвардейщины и знаем теперь отлично, что может рабочему дать власть разных атаманов и генералов. Нельзя спокойно говорить об этих кровопийцах». Шахтер сжал кулаки, нахмурил брови, сделал паузу. «Что они наделали, мерзавцы? Ведь всю страну залили кровью. Сколько погибло народу? Сколько запорото, повешено, засечено? Нет той деревни, того города, завода, фабрики, копий, где бы ни было замученных ими. Я не знаю, есть ли хоть одна семья в Сибири, в которой не было бы жертв золотопогонных негодяев, сиятельных убийц. Моя жена, когда меня арестовали, пошла с двумя ребятишками к палачу в золотых погонах просить о моем освобождении. А он, негодяй-зверь, он ее...» В копте согнулся, усы тряслись и губы прыгали. «Он ее при ребятишках изнасиловал. Обезумевшая, она бросилась из комнаты, а в сенях ее сгреб денщик. И он тоже, халуй, гадина присмыкающаяся. Он тоже, как и его барин, тут же в сенях на полу, на глазах у детей. А ребятишки стояли и плакали. Мать-то с ума сошла потом. А дочка семилетняя мне все рассказала, когда меня выпоротого отпустили из тюрьмы. Пожалуй, расскажи об этом в обществе благородных негодяев. Не поверят. Как же можно? Они люди культурные. Ух, эту культуру ихнюю!» Рабочий потряс кулаками, стиснул зубы. «Эту культуру я бы всю истер в порошок. Эту культуру, которая дает право вылощенному хлыщу насиловать наших жен, а нас самих пороть, вешать, стрелять без счета и конца. Нет уж, довольно будет. Попили они нашей кровушки, эти звери культурные. Будет, будет, довольно с них. Шахтеры Светлоозерного не выпустят винтовок из своих рук, пока где-нибудь будет жив еще хоть один такой негодяй. По первому зову советской власти мы готовы вступить в ряды нашей Красной Армии. Хоть сейчас идем». На трибуну снова вошел Черняков. От имени Ревкома объявил митинг закрытым, пригласил красноармейцев обедать. «Вы, товарищи, наголодались там, в России-то, а у нас хлеба хватит. Заходите, товарищи, в любой дом». Площадь стала пустеть. Хозяйки выходили из домов, наперебой приглашали к себе красноармейцев. Толпа, растекаясь по улицам, уводила с собой гостей. Широко распахивали избы, двери, встречали теплым, ласковым запахом мягкого хлеба, мясных щей, жареных поросят и гусей. «К нам, товарищи, к нам, к нам!» Спирка Хлебников тяжело ввалился в светлую просторную горницу. Шапку не снял. Сел в передний угол, бросил на стол черный длинный револьвер и кошелек, распухший от золота. «У Чехов взял, у генерала Ватагина. Хозяйка, я хулиган, корми меня, заплачу». «Что ты, батюшка, зачем нам деньги? Мы рады вам и так», — старуха кланялась. «Не спрашиваем мы, кто рад нам, али нет. Мы идем, я хулиган. Не дают — беру, дают — плачу. Гони, хозяйка, все на стол». Клочков на своей квартире встретился с беженцами. Испуганные, они забились в угол избы. Со страхом смотрели на красноармейцев. У них было трое ребят. Клочков принес из саней фунтов 5 сахару, полведра масла, мешок рису. По дороге насобирали, у белых отняли. «Берите, товарищи, это все народное». Беженцы отказывались, Клочков настаивал. Увидел, что дети плохо обуты, притащил им маленькие валеночки. в брошенном эшелоне подобрал. В других избах красноармейцы раздавали хозяевам мануфактуру, чай, спички, обувь. Всего было много, некуда девать, сани ломились. Берите, товарищи, это все народное. К чему все это? Мир весь завоевали, мир наш, а тряпки чепуха. Их не надо лишних, они взяты белыми у этих же крестьян. Берите, товарищи, это все ваше, народное. Четверо, Ван Юко, Смалькайс, Сегиш, Петров, сидели вместе. Хозяева суетились у стола, накрывали скатертью. Чай подали со сметанными шаньгами, с творогом, с маслом, с топленым молоком. Гуся жирного огромного распластали в жаровне. Хлеба снежно-белого горку набросали. Блинчики легкие, нежные, горячей стопкой поставили. Кушайте, товарищи.